Глава 6. Она продрогла в своей юбчонке-поясе и псевдокожаной куртке. До того промозгло и ветрено было этим вечером после сильного ливня. Градусов 10 тепла, не больше, подумала Юлька, всматриваясь во мглу. Сумка на тонкой цепочке то и дело сползала с плеча и падала в грязь, а у нее не хватало сноровки, чтобы вовремя ее подхватить. До того непослушными стали замерзшие пальцы. Спасали сапоги ботфорты выше колен. Ноги в тепле, и это было главное. Изредка проезжали машины. Юлька вроде бы начинала радоваться, что наконец-то ее заметили. Но очень скоро понимала, что притормаживают они не ради нее, а просто перед глубокой лужей. «Ничего не заработаю. Хозяйка завтра же выставит меня на улицу. У Тамарки просить больше не буду. Ей за садик Минькин платить на днях. Блин, как холодно!» Клацнула она зубами и замерла. Серебристая иномарка плавно подкатила прямо к тому месту, где она стояла. Юлька боялась пошевельнуться, чтобы не спугнуть удачу. «Тьфу-тьфу-тьфу!» – мысленно сплюнула она и улыбнулась тонированным стеклом. Окно со стороны пассажирского сиденья медленно опустилось, и оттуда высунулась мужская рука с бумажной купюрой между указательным и средним пальцами. «Стольник!» – ахнула Юлька. А сердце вдруг тревожно застучало. Ей не понравилась эта рука. В свете фонаря она хорошо рассмотрела ухоженные ногти и стильный перстень. И все же рука пугала своими аристократично тонкими пальцами и длинной кистью, белоснежной манжетой с золотой запонкой, выглядывающей из-под рукава пиджака. Такие ее еще не снимали ни разу. Ей бы что попроще, командированного или владельца точки на рынке, а тут... Рука нетерпеливо колыхнулась, и Юлька решилась, подошла к задней дверце машины и потянула на себя ручку. Дверца мягко щелкнула, Юлька села на сиденье и втянула ноги внутрь теплого салона. «Здрасте!» – пролепетала она кому-то в затылок. «Ну, привет!» – ответил насмешливый голос. Юлька напряглась. Голос был знаком, только вот эти спокойно уверенные нотки, они не могли принадлежать тому, про которого она подумала. Этот тщедушный мальчик в круглых очках пришел в их 8 класс в середине 2 четверти. Классу его представил сам директор, что было уже удивительно. Еще удивительнее было то, с каким почтением он произнес его имя и фамилию – Марк Голод. Юлька, отец которой был не последним в городе чиновником, как, впрочем, и отцы почти всех Юлькиных одноклассников, равнодушно кивнула, когда новенький вдруг сел за парту рядом с ней. Хотя мест свободных было предостаточно, 15 человек лицейского класса комфортно располагались там, где теснились 30 учеников обычного. Оставшиеся 3 урока Юлька просидела в нетерпении. Учеба ее интересовала мало, она любила танцы. Всерьез занимаясь в ансамбле «Задумка», Юля не мыслила для себя другой карьеры, кроме как танцевальной. Каждый день после школы шофер отца отвозил ее в ДК на занятия. И в этот раз она ждала машину, нетерпеливо притопывая у школьных ворот. Но вместо отцовской «Тойоты» первым подкатил к школе «Гелендваген». К машине подошел ее новый сосед по парте, и шофер открыл перед ним заднюю дверцу. «Тебя подвезти?» – спросил Марк у нее вежливо. «Спасибо, нет», – ответила она и отвернулась. То, что Марик Голод в нее влюбился, ей сказала Нелли, вторая жена отца. Разница в возрасте с Юлькой у них была небольшая. Отношения по принципу невмешательства, а глаз у Нелли был точен. Однажды, проходя мимо школы, Нелли притормозила возле стоящей поодаль от одноклассников Юльки и весело ткнула пальцем в Голода. «Это кто?» – насмешливо пропела она своим хохлядским акцентом. «А, новенький, Марик Голод», – небрежно кивнула головой в его сторону Юлька. «Голод? Он тебя просто глазами ест!» – засмеялась Нелли. «Больно нужно!» буркнула Юлька в ответ и забыла. А на дискотеке он пригласил ее танцевать. Ей стало вдруг стыдно. Марик был на голову ниже ее, обладал узкими плечиками, да и приглашение прозвучало как-то неуверенно, писклявым, как показалось Юльке, голосом. Она отказала. И, похоже, именно Марик Голод снял ее сейчас на обочине шоссе за 100 баксов. «Домой», – скомандовал голос так и не повернувшегося к ней мужчины. «А! Какая, блин, разница, Марик или не Марик?» – подумала Юлька, расслабившись в тепле салона автомобиля. «Главное, деньги уплачены». Машина въехала в плавно открывшиеся ворота и остановилась у дома. «Рашид, свободен до утра. Юля, выходи». Марик, а это уже точно был он, протянул ей руку. «Спасибо». «Пойдем». Он взял ее ладонь и потянул за собой к подъезду. Он начал целовать ее прямо в лифте, поминутно отодвигая ее от себя и заглядывая в глаза. Она не помнила ни цвет его глаз, ни форму носа и губ. Она ничего о нем не помнила, кроме одного. Ей пришлось уйти из школы из-за его отца. Это отец Марка сделал так, что Юлькиного отца поймали на взятке и осудили с конфискацией. Мачеха Нелли исчезла из города еще до суда. Наверное, вернулась к себе на Дон, в родную станицу, прихватив часть барахла своего гражданского мужа. Юлька переехала к бабушке в райцентр, а после смерти той отцовская сестра отправила ее обратно в город, в швейное училище, где преподавала ее подруга. Портниха из Юльки не получилась, она нашла свое призвание в другом. В свои 23 года Юлька уже считалась старослужащей, и ее сутенер Каша определил ей место у дороги. Каша, Кашин Максим, персонаж романа «Курсистки». Лифт остановился, и Марк буквально вытолкнул ее наружу. Юлька обессиленно прислонилась к стене. «Пойдем», – выдохнул он, обнимая ее за плечи и вталкивая в квартиру. Юлька не помнила, чтобы раздевалась. Она не хотела раздеваться при нем, вдруг застеснявшись своего копеечного белья и думая только о том, как бы сбежать. Но Марк раздел ее, кажется, сам, поймав почти у двери. Раздел и уронил, как ей показалось, на пол. Но это была широкая кровать-подиум. Юлька вслушивалась в его шепот, пытаясь разобрать отдельные слова, но очень скоро поняла, что это бессмысленно. С ней так не обращался никто. Били, мяли, теребили, заламывали руки, но никто не ласкал. Она не успевала о чем-то подумать, как мысль ускользала из затуманившегося от его поцелуя в сознание. В один момент ей удалось все же заглянуть в его глаза, и Юлька вдруг отметила их густую зелень. А Марк вдруг смутился, отвернулся, но не отпустил ее. Юлька дотронулась до его темного затылка кончиками пальцев, наклонилась и прикоснулась губами к его загорелому плечу. «Не надо!» – он отодвинулся, отпуская. «Что?» – растерялась Юлька. «Больше ничего не надо, ванная там!» Он махнул рукой в сторону белой двери. Юльку словно ударили. Конечно, что еще можно было ожидать? Ее просто купил бывший одноклассник, кстати, заплатив больше, чем другие. Юлька, уже не смущаясь, слезла с кровати и пошла в сторону ванной комнаты. «Ну и черт с тобой!» – всколыхнулась в ней здоровая злость. Потом, оказавшись в мягкой пене джакузи, ощутив блаженное тепло, она неожиданно расплакалась. «Я не Золушка, и это не сказка, это мои трудовые будни», – подумала она, глотая слезы и ревя уже в голос. Ей вдруг стало так тошно, так противно, так страшно за саму себя, что она на миг забыла, где находится. Тут ее взгляд остановился на кожаном футляре на полочке у зеркала. «Бритва. У отца была такая же», – отметил воспаленный мозг. Это оказалось не так легко – резать себя по-живому. Она, кажется, закричала, потом еще раз. Очнулась Юлька от жара во всем теле. Она лежала на кровати Марка, укрытая до подбородка теплым одеялом. Губы пересохли, а в глаза словно кто-то насыпал песок. «Ты же меня сама оттолкнула, помнишь? Ты виновата, ты. И ушла ты сама. И сейчас опять хотела уйти. Да, а как иначе?» — говорил он, сидя на краю кровати и закрыв лицо руками. «Ты и сейчас мне как кость голодной собаки бросила. Думаешь, не понимаю? Хотя я поверил сначала, в лифте. Ты такая была, словно моя вся, только моя. Ты сама удивлена была, что такое с тобой. А потом я понял, показалось, когда взгляд твой поймал. Мол, как я могла с этим? Ведь я для тебя всегда был этим, и сейчас...» Юлька ничего не понимала, ни смысла того, что он там бормотал, ни того, что с ней творится. Ей хотелось дотронуться до его напряженной спины, до завитков черных волос за ушами. Хотелось погладить матовую кожу плеч. И еще хотелось плакать. Облегченно, как в конце трудной дороги. Когда уже понимаешь, что дошла, ноги в кровь, но дошла. Она тихонько вытащила руку из-под одеяла. «Марк!» Голос показался ей чужим, хриплым, Она почувствовала, что он напрягся. «Не прогоняй меня, пожалуйста». Он посмотрел на нее испуганно и недоверчиво. Она протянула ему забинтованную руку. Ей вдруг стало холодно от одной только мысли, что сейчас он может сказать «нет». «Марик, пожалуйста», — повторила она. Ей было немного больно, когда он с силой прижал ее руку к своим губам. Было больно, когда он резко обхватил за плечи и притянул к себе. Ей стало сладко больно от его жадных поцелуев, от которых Юлька даже не пыталась увернуться. И с этой болью пришла любовь.